Глава 4. Жизнь в нашем семейном гнездышке стала потихоньку налаживаться. Я работал у Ивана, и жена моя Елена пристроилась там же, портнихой. В немногие свободные дни я постепенно перетаскивал ценности из затопленного сундука в дом. Когда все золото и серебро в виде изделий перекочевало в мой сундук, я попробовал прикинуть вес. Ого! Не меньше 2 пудов золота и 3 серебра. Наверное, столько ценностей не было и у Крикутного. Часть серебра я решил переплавить, сделав подобие гривен. В торговле в ходу были медные и серебряные монеты. Золото совсем редко. Я построил во дворе из камней подобие маленького горна, соорудил меха и, прикупив угля, приступил к работе. Под уголь наложил наколотые лучины, затем сухой мох и только потом стал чиркать кресалом. Медленно загорелась лучина, вспыхнул мох и очень неохотно загорелся уголь. Длительная, однако, процедура. Выждав, когда уголь загорится, я стал поддувать воздух мехами. Пламя заревело, и серебро начало плавиться. Вылив в приготовленную форму расплавленный металл, я с удовольствием потом подержал в руке еще теплую отливку. Конечно, были дефекты. Как заниматься литьем, я еще толком не знал. Счистил ножом облой. Получилось совсем неплохо. Гривна выглядела как настоящая. Да она и была настоящей, из полноценного серебра. Взяв на денек у Ивана гривну, я подогнал свою по весу. Можно сказать, готово. Через несколько дней я решил повторить плавку. Наложил в горн угля, взялся строгать лучину из сухого полена. Пальцы стало покалывать. Так бывает, когда отлежишь руку. С чего бы это? Чувствительность сохранена, но у кончиков пальцев раздается легкое потрескивание, на вроде того, как будто снимаешь шерстяную вещь. Отойдя на пару шагов, я глубоко вздохнул. Отбросив посторонние мысли, сосредоточился и протянул правую руку к горну. Раздался треск, какой бывает, когда снимаешь наэлектризовавшуюся синтетическую одежду. С пальцев соскочил клубок синего пламени и ударил в горн. Уголь мгновенно вспыхнул, даже без горящих лучин и мха. Я подул на слегка обожженные пальцы, кончики их покраснели. Нифига себе! Так ведь можно попробовать поджечь и что-нибудь другое. Не откладывая в долгий ящик, я выбрал из поленницы чурбачок, поставил его посреди двора и, отойдя на 5 шагов, попробовал выбросить из руки огонь. Получилось! Чурбачок вспыхнул, как будто облитый бензином. Я решил усложнить эксперимент. Сунул горящий чурбачок в бочку с водой. Зашипев, огонь погас. Я вновь поставил мокрый чурбачок посреди двора, отошел на 10 шагов. Снова швырнул огонь на чурбачок. Снова получилось. Мокрый чурбачок загорелся уже не так охотно. Поверхность его была сырая, но все равно вспыхнул. Здорово! И кресало с кремнем с собой возить не надо. Захотел – развел огонь или пугнул кого надо. По совету Ивана я решил обзавестись своим делом. Все-таки семейный человек, не стоит надеяться только на заработок охранника. Несколько дней размышлял, за что взяться. Торговать? Нет у меня к этому склонности. Надо знать цены на товар во всех городах, где товар купить, где выгодно продать. К тому же товар при перевозке в охране нуждается, поскольку каждый недоносок хочет его отобрать. Производить что-либо? Так я почти ничего руками делать не умею. Не плотник я и не кузнец, не шорник и не гончар. Конечно, если наняться учеником к мастеру, выучусь ремеслу. Только обычно начинают учиться с измальства, будучи подростком. Не в моем возрасте и не с моими умениями начинать осваивать новое ремесло. После долгих раздумий в голове остались только 2 дела, которые были по сердцу. Первое – открыть школу по обучению боевым искусствам. Но богатый туда не пойдет. Ему проще нанять умелых охранников. И пусть в рискованных ситуациях они показывают свое мастерство. а получат увечья, так зато им деньги платили. Набрать юношей, так денег у них нет, в основной массе народ не богат. С этим решил повременить. А вот вторая задумка требовала первоначальных вложений, и состояла она в следующем. Город стоял у слияния, или по-другому стрелки, двух больших рек – Оки и Волги. Всегда находились желающие – купцы, ремесленники, крестьяне, кому надо было переправиться на другой берег. При отступлении татары мост сожгли. Конечно, ловкие люди устраивали переправу на лодках. Это было удобно, когда груз невелик. Я же решил организовать паромную переправу, причем сразу на обеих реках – на Волге, ниже места слияния, и на Оке. В старых советских фильмах я видел такие переправы. Не откладывая в долгий ящик, я пошел к судостроителям. Частных верфей в городе хватало. На Руси верфи, где строились различные суда, были только в нескольких городах – Архангельске, Великом Новгороде, Пскове и Нижнем. Были верфи и в других городах, но строили мало и в основном лодки. И здесь я столкнулся с неожиданной проблемой. Судно построить или купить готовое – пожалуйста. А паром? Мастеровые глядели на эскиз, слушали объяснения и отказывались. «Почему?» – спрашивал я. «Странная посудина. Что нос, что корма, руля и мачты нет. Однако, как она плыть будет?» И только один мастеровой, видимо, сидевший без заказов, нехотя согласился. Мы обговорили размеры, цену, я оставил задаток. Звали мастера Сергуня Челнок. Я регулярно наведывался на верфь. На берегу росло нечто неуклюжее, похожее на прямоугольное корыто. Когда дело подошло к концу, я нанял людей и построил на обоих берегах по причалу, солидному, из бревен, могущих выдержать серьезный груз. Плотники сделали два деревянных барабана и надели их на врытые глубоко в землю столбы. Никто не мог понять, зачем. Крутили у виска пальцем. Чудит мужик. Настал день, и Сергуня Челнок под ручку провел меня на паром. «Принимай, хозяин». Паром был здоров, внешне неуклюж. Это не легкие стройные ушкуи или струги. Паром при мне спустили на воду. Подняв кучу брызг, он закачался на волне. Я спустился в трюм, осмотрел. Внутри было сухо, течи не было. «Теперь нагружайте», – скомандовал я. «Сколько грузить?» «Вес 4 лошадей, телег с грузом, 20 человек». «Это считать надо». Сергуня уселся считать. Я считал отдельно. Получалось где-то 4 тонны. Или 200 пудов. Я распорядился грузить все 250. «Помилуй бог, у меня столько груза нету!» На каждой верфи были мешки с песком весом 3 пуда для загрузки судов и проверки остойчивости. Мы покидали все мешки, и до полного веса на палубу взошло еще 10 человек. Паром просел, но чувствовалось, он может принять вдвое больше. Вот теперь я отсчитал деньги и попросил за отдельную плату перегнать его к причалу. За работу взялись 4 мужиков с длинными шестами. Отталкиваясь ими от неглубокого дна, они медленно передвигали паром по воде. Течение реки помогало движению. Я шел по берегу. Перегон занял почти полдня, пока не ошвартовали паром у причала. Собралась толпа любопытствующих, в том числе и лодочники. Никто не подозревал для себя худого, не понимая, что паром – злейший их конкурент. На следующий день я нанял постоянную команду, прикупил 2 лошадей, привез с торга специально заказанный толстый и длинный канат, который мы с трудом протянули между берегами. Рабочие запрягли лошадей. Они стали крутить барабан, ходя кругами, и канат наматывался на барабан. Паром дрогнул и отошел от причала. За полчаса он достиг другого берега. «Все, ура! Заработало!» Я был горд собой. На завтра начали грузовые перевозки. Возчики сначала с опаской заводили коней с телегами на паром, но быстро освоились. Плату я брал небольшую, и вскоре к причалам по обе стороны реки выстроилась очередь из подвод. Не все поначалу шло гладко, иногда обрывался канат, но постепенно все отладили. Рабочие даже притащили бочку дегтя и обильно смазали оба барабана. Переправа стала проходить быстрее. Конечно, приходилось вынужденно прерывать работу, когда шло судно. Тогда паром пришвартовывали у причала, барабан слегка отматывали назад и канат опускали в воду. Судно проходило над ним. Так удалось решить вопрос с деньгами. Меры сколь вынужденные, столь и необходимые. Каждый день работы парома приносил деньги, и можно было не беспокоиться о хлебе насущном. А через неделю у меня произошла интересная встреча. Было воскресенье. Мы с Леной пошли в церковь отстоять за утреннюю. Еще во время службы я обратил внимание, как из боковой двери дьяк показывает на меня кому-то в глубине темного коридора. Я не придал значения. Может, пригрезилось, помстилось. Может быть, и не на меня показывали. В церкви народа было много. А выходя со службы под малиновый перезвон колоколов, я приостановился на минутку на ступеньках. Тут меня и взял под локоток монах. Все честь по чести. Клобук, ряса черная, крест нагрудный, серебряный, большой, сам опоясан веревкой. «Не ты ли будешь Юрий, назвавший себя Георгием?» «Я и есть. А что за надобность?» «Разговор есть, не для всех». Я попросил Лену не ждать меня. И, обиженно поджав губки, она пошла с другими женщинами. Если что изгубило женщину, так это любопытство. Мы отошли в сторонку. «Знаком ли ты с отцом Никодимом?» Мне сразу припомнилась эпопея, когда мы с Петром оборонялись в монастыре от непонятной шайки, где я взорвал бочонок пороха. Учуял тогда настоятель монастыря, что я – человек не этого времени, и мне пришлось показать ему некоторые мои способности. Как недавно это было и как давно? Конечно, помню хорошо. Благодарю за напоминание. Жив ли отец Никодим? Жив, хворает только сильно. Не передавал ли весточку или привет мне? Монах смутился. Нет, виделись мы с ним уже давно, более года тому. А что привело вас ко мне? Длинный рассказ мой, может быть, присядем? Мы обошли собор, присели на скамейку. И монах поведал мне, что когда-то он служил простым монахом в епархии отца Никодима, однако же был замечен и переведен сюда, в Печорский монастырь. Поздравляю с повышением. Монах отмахнулся от моих слов. Пустое, все мы в руках его. И перекрестился на кресты собора. Перед отъездом был у нас разговор с отцом Никодимом. Не все мне рассказал настоятель, но совет дал. Если пересекутся наши пути, то к тебе можно обратиться, если трудно будет. И вот я здесь. Польщен, однако же, как ты меня нашел? Где монастырь с отцом Никодимом и где я? Человек всегда следы за собой оставляет. Слышал я от купцов, как расправился кто-то с нечистью на Муромской дороге. Потом дочку купца Святослава из лап разбойничьих вызволил. Мелькнула у меня еще тогда мысль. А не тот ли это Юрий? После татарской осады и в Нижнем люди стали говорить о ратнике, в одиночку спасшем от позорного плена и рабства многожды людей русских. Правда, горожане о Георгии говорили. Так это же одно имя. Сопоставил и сделал выводы. Хм, умен настоятель. Анализировать и делать выводы в эти времена могли далеко не все. Единицы, продвинувшиеся благодаря уму своему, а не происхождению боярскому или княжескому. Так что стряслось? Уж прости, не знаю, как тебя называть, настоятель. Мое упущение. Не хотел раньше времени называться. Отец Кирилл. А беда вот какая. Объявилась в наших местах шайка разбойничья. До поры до времени не трогали монахов и послушников, а с лета нападать стали. Поедут монахи в город за провизией, за свечками, а они тут как тут. оберут до нитки, поизгаляются и отпустят. А две седмицы тому инок Дмитрий попробовал на защиту имущества монастырского встать, так и живота лишили. Вот и живем в монастыре, как на острове. Воевода Хабар и слышать о монастыре не хочет. Ему где город блюсти надо. И понять его после басурманного нашествия можно. Только и ты нас пойми. Понял я, отец Кирилл. Горю вашему помочь можно. Я замолк, пытаясь сообразить, не предвидится ли у купца Крикутного дальних поездок, где понадобится моя помощь. Настоятель понял мое молчание по-своему. Не богат монастырь, однако же по трудам праведным и плата будет. Не о плате я сейчас думаю. Мне с нанимателем моим обговорить надо. Все же не на себя работаю, хозяин у меня. Отправляйся к себе, отец Кирилл. Как смогу, сразу к вам в монастырь приеду. Найдется в монастыре 2-3 крепких монаха, которые оружие в руках держать могут. Двое найдутся, остальные больше Божьим словом. Договорились, жди. Время выкроить удалось через 10 дней. Иван сначала отпускать не хотел, но узнав, что речь идет о помощи монастырю, согласился. Собравшись, я попрощался с Леной и выехал на коне. Дорога шла понад Волгой, потом сворачивала в сторону Гремячего ручья. Я прибыл в монастырь к вечеру. Хорошо, что летом темнело поздно. На стук двери открылось маленькое оконце в воротах. Выглянувший монах, видимо, был предупрежден. И едва я представился Юрием, открыл ворота, настороженно осмотрел поляну за моей спиной. Два послушника приняли лошадь и повели в конюшню, а монах проводил меня к настоятелю. Мы сердечно поздоровались. Заждался, думал, не приедешь. Слово дал, как не приехать. Похвально, услышал Господь наши молитвы и послал тебя в помощь. Что делать, думаешь? Для начала переночевать. А с утречка дай мне тех двух монахов, что знают, за какой конец меч держать. Хочу посмотреть, каковы в деле они. Прошу освободить их от работ. Кроме церковной службы. Тут же уточнил настоятель. Меня отвели в молельную келью. Было здесь не по-летнему прохладно, тесно, скромно. А утром я проснулся от колокольного звона. В монастыре началась служба. После нее меня пригласили в трапезную, представили. Я позавтракал вместе с братьями и вышел во двор. Ко мне подвели двух монахов. С виду чистые разбойники. Оба здоровенные, кулачищи, что моя голова. Федор, Василий. Представились оба. Есть место поукромнее? Как-нибудь, на заднем дворе. Придя туда, я поставил против себя Федора. «Бей!» «Зашибу!» Честно предупредил здоровяк. «Бей!» Я еле успел увернуться от кулака. Неплохо, но защиты нет. Кулак летит на меня, а живот открыт. «Бей еще!» Снова кулак летит на меня. Подпрыгнув под него, я ударил Федора в живот. Не сильно, но чувствительно. Монах хватанул раскрытым ртом воздух, но быстро пришел в себя. Я объяснил обоим, что нанести вред врагу – хорошо, а остаться при этом живым и невредимым самому – просто замечательно. И показал Федору его ошибку. Провел кулачный бой с Василием. Он быстро усвоил урок с Федором и ударить себя не позволил. После мы попробовали схватку на палках, имитируя мечи. Неважно, можно сказать плохо. Удары сильные. Если такой молодец попадет мечом, развалит надвое, но техники никакой. А фехтовать мечом ли, саблей за пару дней не научишь. Вот топоры бы им боевые или секиры. Есть в монастыре топоры или секиры? Должны быть. Сейчас у ключаря спросим. Они ушли и вскоре вернулись. Один нес в руке секиру просто скандинавского вида. Не иначе трофей. Второй – здоровенный топор-клевец. Я взял из поленницы несколько поленьев, швырнул Федора. «Бей!» Удар, только щепки полетели. Швырнул Василия, тоже успел отбить. Явно лучше, чем палками. Таким молодцам рубящее оружие – самое то. С их силой, помноженной на скорость тяжелого оружия, никакие доспехи не спасут. Да и отбить в бою секиру даже мечом очень затруднительно, а иногда и невозможно. Кольчуги есть? Есть. Токмо на нас не налезают. Понятно. На наших молодцев надо делать специально. Сейчас это просто невозможно. Долго очень. Я уже придумал, как выманить на себя банду. Надо выехать из монастыря на повозке в сторону Нижнего, как всегда делают монахи. Мне, чтобы не выделяться, тоже надо надеть рясу послушника. Оружие в телегу слегка прикрыть сеном. Вот щиты брать нельзя. Их сразу видно. Шлем на голову нельзя. Кольчугу свою я взял. Ее под рясой не видно. А там уж как повезет. Я рассказал про план Федору и Василию. Им моя задумка понравилась, и я направился к настоятелю. Отец Кирилл был не в восторге от того, что я надену рясу, но вынужден был согласиться. Свободных дней у меня было немного, поэтому выезжать решили завтра утром. Утром выехали на пустой желудок. Есть перед боем плохо. При ранении в живот шансов выжить у сытого значительно меньше. В телегу положили оружие. Саблю, секиру, топор. Когда выехали, я предупредил монахов. «Вы, главное, слушайте меня и прикрывайте мне спину. От меня не отрывайтесь. И еще, что бы ни происходило, не пугайтесь». «Ты нас, Юрий, не пугай». Мы отдалились от монастыря на версту. И когда телегу затрясло на корнях деревьев в глухом лесу, на дорогу перед нами вышли разбойники. Именно, спокойно вышли, а не выбежали. Уверенные в своей силе. Как же, на троих целый десяток. «Разобрали оружие», – тихо сказал я. Монахи похватали оружие, но продолжали сидеть на телеге. Я обернулся. Сзади еще пятеро. Поигрывают дубинами, мечами. У всех на губах годливые улыбки. Но ровно наши недоросли на улицах после Клинского. И что меня задело, так это их спокойствие. Никаких криков, угроз, приближаются медленно, желая нагнать страху. Вот тут они промахнулись. Главное в любой схватке – дезорганизовать противника, раздавить морально, лишить уверенности в победе. Я вскочил на телегу во весь рост. Надо определить главаря. Вот он, здоровый амбал. Наверняка занял место в шайке – благодаря немеренной силе. С него и начнем. «Стоять!» – заорал я. Резко выкинул вперед руку и швырнул в него огонь. Раздался треск, как при электрическом разряде. Синий сгусток огня ударил в главаря, и он вспыхнул. Занялось сразу все – волосы, одежда. Мерзавец закричал, стал метаться, пытаясь сбить пламя. Все – и монахи, и тати – замерли, ошеломленные увиденным. Пока они не отошли от шока, я повторил фокус с другим разбойником, явно приближенным главаря, в хорошей одежде и с мечом в руке. Выбросив руку, снова ударил огнем. Второй тать тоже полыхнул сразу, как облитый бензином. От необычного и тем более страшного и жуткого зрелища на тати напало просто оцепенение. Глаза повылезали из орбит, челюсти отвисли. Никто не помог горящим. Разбойники катались по траве и жутко кричали. Мне кажется, эти крики просто дикие, животные, еще больше усиливали эффект увиденного. Нельзя терять время. «Руби, Татей!» – закричал я и спрыгнул с телеги. Ударил саблей Татя, что держал под усы монастырскую лошадь, рванулся вперед, вонзил саблю в живот молодому парню. Едва вытащив, срубил руку с дубины крепкому мужику. За мной грузно топали монахи, налево и направо нанося удары. Когда мы уже положили большую часть шайки, только тогда разбойники пришли в себя, но организованно напасть уже не смогли. Мы поодиночке добивали тех, кто еще стоял. Я быстро обернулся назад. Тати, что подходили сзади, не было. Увидев, как покрошили их товарищей, они бросились в чащу. «Добивайте этих!» – крикнул я монахам, а сам бросился в лес. Надо уничтожить всех, иначе банда возродится, как гидра. Вот впереди бежит в синей рубашке парень. Быстро бежит, сволочь. Выхватив поясной нож, я метнул его в спину. Споткнувшись, парень упал, пролетев по инерции еще несколько метров. Я бросился в сторону. Там трещали кусты, как будто лось ломился. Мелькнула цветная рубашка. Я бросился на перерез и, почти догнав, ударил кистенем по голове. Разбойник стал заваливаться. Слева шум, мелькает тень. Еще один. Я бросился за ним. Услышав, что его догоняют, разбойник остановился, повернулся ко мне. В руке дубина, утыканная железными шипами. «Что, взять меня хочешь? Сейчас я твою башку в кисель превращу!» Парень взмахнул дубиной, а я бросил кистень. Бросил так, как учил меня Михаил, сбоку. Кожаный ремешок обвил дубину, и я дернул кистень на себя. Дубина вылетела из руки разбойника, и, не дав ему опомниться, я с саблей рубанул его по плечу, почти разрубив до пупка. Я замер и прислушался, тихо. Я хорошо помнил, что сзади стояло пятеро. Троих я убрал, значит, двое или удачно сбежали, или спрятались в лесу. Наверняка свой лес они знали лучше меня. Тогда им повезло, пусть другим расскажут, как и чем кончается лихая жизнь. Я вытер саблю об убитого, вбросил ее в ножны и пошел к дороге. Монахи уже расправились с оставшимися. Я прошелся по дороге. Мать моя! Оба обгоревших трупа еще чадили, издавая запах паленого мяса. На обочинах лежали куски тел. Славно поработали монахи. Удар секирой, и уже не один человек, а два, только маленьких. Монахи деловито собирали с убитых оружие, ножи, складывали в телегу. Железо – ценность, им не разбрасываются. Завидев меня, оба здоровяка заулыбались, но ровно дети. Побаловались в песочнице, и вдруг родители увидели. По большому счету, молодцы, не впали в ступор от моих шалостей с огнем, и оружием дрались хорошо, не струсили, ни на шаг не отступили, прикрывая спину. Молодцы, непременно настоятелю доложу о вашей храбрости. Кабы не ты, не устоять бы нам. Полтора десятка – это очень много. И это... Федор потупился. «Больно у тебя с молоньей, что с руки мечешь. Ловко получилось. Ровно как Илья Громовержец. Мы аж спужались поперво. Виданное ли дело? Огонь руками бросать. Предупреждал же я вас. Не пугайтесь, как необычное, что увидите». Василий помялся. «А руку поглядеть можно?» «Смотри, за погляд деньги не берут». Я протянул раскрытую ладонь. Оба монаха ее внимательно осмотрели, даже ощупали, но, ничего не найдя, сильно разочаровались. Мы уселись на подводу и поехали назад, в монастырь. Лошадка еще не добрела до ворот, как они распахнулись, и высыпали монахи. Федор и Василий не выдержали, не хватило терпения, соскочили с телеги и, поддерживая руками рясы, побежали навстречу, крича: «Победа! Разбили поганых!» Радость встречающих была бурной. Для всегда степенных, спокойных монахов это было необычно. В воротах встретил настоятель, осенил крестом. Оглядел забрызганные кровью рясы, приказал поменять. Я свою просто снял, отдал Федору. Оба ушли вглубь, видимо, к хозяйственным постройкам. Настоятель и все братья прошли в трапезную, сели на лавки. Меня усадили рядом с отцом Кириллом. Наступила тишина. «Ну что же, с Божьей помощью побили нечестивцев. Давайте, братья, помолимся». Монахи встали, обратили лица к иконам, стали молиться, бить поклоны. Я же только перекрестился и отвесил поклон. Знал я всего несколько молитв «Отче наш», и боялся, что они будут не к месту. После молитв все уселись, и настоятель попросил подробно рассказать для братьев, как все прошло. Я пересказал, что и как происходило, умолчав об огне и особо отметив храбрость, смелость и стойкость Федора и Василия, их умение владеть оружием. Как только я закончил говорить, монахи стали оживленно переговариваться. В трапезную вошли переодетые в чистые рясы Федор и Василий. Братья встало, отвесило им поклон, а настоятель перекрестил. Оба монаха подошли к настоятелю и начали о чем-то шептать на ухо. Выслушав, отец Кирилл отпустил всех, кроме меня и Федора с Василием. Настоятель вперился в меня взглядом. «Это правда, что ты молнией метал во врагов?» «Было, отец Кирилл, лгать не хочу». Настоятель задумался. «Вот что, вы оба будете молчать о том, что видели. Тем более, что Юрий словом не обмолвился о том, когда братья обои славным повествовал. Понятно?» Оба монаха кивнули. «Ну а теперь отопьем в знак победы вина простого, прозываемого Кагор». Настоятель достал стеклянный штоф, разлил вино в серебряные чарки. Сотворив молитву, мы их осушили. В канун праздника большого, усекновения главы Иоанна Предтечи, свершилась сия малая победа, когда поминают воинов, павших на поле брани за веру и отечество. Помянем же, братья. Мы выпили по второй, потом по третьей. Но на том и остановились. Настоятель отпустил монахов. Мы сидели друг против друга, нас разделял стол. «Думаю, чем вознаградить тебя за труды ратные? Сколько дашь, отец Кирилл, столько и возьму. Мы о сумме не договаривались». «То так». Настоятель вздохнул, отцепил с пояса ключи, открыл маленькую дверцу в стене, долго там возился. Повернувшись, положил передо мной кучку серебряных рублей. Навскидку около 20. Не сказать, что много, но у купца я получал за месяц вдвое меньше. Помолчав, молвил. «А что же такого ты показывал отцу Никодиму?» «То между нами останется, не обижайся». «Огонь показать можешь?» Я подошел к печи, перед которой лежали поленья, бросил полено в печь и, не закрывая дверцу, отошел. Заинтересованный настоятель подошел поближе. Я протянул руку, и с пальцев сорвалось голубое пламя. Полено вспыхнуло. «Однако, в первый раз чудо такое вижу. Никодим, святой отец, говорил, что ты человек необычный. Но верно говорят, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Об увиденном молчать буду, но в грамотках запишу. Ладно, иди отдыхай, заслужил. От всей братьи поклон низкий». Настоятель поклонился, я ответил тем же. Утром меня снова разбудил монастырский колокол, монахи спешили на службу. И мне пора. Иноки вывели мне оседланного коня, открыли ворота. Впереди дорога в Нижний, впереди приключения. Ох и люблю я это дело!